Глава 22. Вернувшись во двор, стронги принялись собирать трофеи. Патронов и гранат собрали много. Нашли одно РПГ с двумя выстрелами, снова осколочными. Весь боеприпас быстро отнесли в школу, а жемчуг отогнал пикап поближе, поставив его между школой и пятиэтажкой, где сгорели огнеметчики. В рекреации боцман начал совещание о том, что же делать дальше. Воевать с осколочными гранатами и автоматами против пушек и пулеметов было верхом безумия, что он и пытался объяснить Кобре, Молоту и Косматому. Больше его никто не слушал. Телескоп о чем-то шептался с внешником, с которым нужно было еще рассчитаться за издевательство над Багирой. Она, кстати, тоже сидела рядом с ними и внимательно слушала их разговор. Так же, как Кубань, Жемчуг, Клинок и Новичок. Телескоп почему-то рацию не выбрасывал, а держал при себе, и когда пролаял сухой голос, все услышали. «Грёма, это Заря! Как слышишь меня? Прием!» Сенс снова почти в точности воспроизвел голос Мура. «Заря, это Грёма! Слышу тебя! Прием!» «Сколько у тебя людей? Прием!» 12, 5 ранены! Прием!» «Вышли разведчиков! Немедленно доложи, где они! Прием!» Телескоп молчал. Рация была нетерпеливая и залаяла снова. «Грёма, это Заря! Вышли разведчиков! Как понял, прием!» «Не могу говорить! Прием!» «Что, тварь? Я тебя на фарш отправлю! Что значит, не можешь говорить? Прием!» «Наблюдаю колонну! Прием!» «Какую нахрен колонну? Какую колонну, твою мать? Прием!» «Выслал разведчиков, ожидаю, прием!» «Сразу доложить, как понял, прием!» «Понял!» Рация замолчала. Телескоп засунул рацию обратно в карман. «Какую колонну?» – ошалело спросил боцман. «Не знаю, какую», – отозвался смертник. «От какой они больше очканут? Но главное, чтобы поверили. Вот мы и спорим. Евросоюз или Амеры?» «Конечно, Амеры», – сказал Кубань. «Идут с севера, туда Грёма и свалил». «А если они не поверят?» – спросил боцман. «Ну, сейчас и проверим», – ответил смертник. «Скажи ему про то, что технику видели, но сколько не знаешь, и еще скажи, что уходишь». «Понял», – ответил телескоп и сообщил по рации. «Заря, Заря, это Грёма, прием». «Что у тебя, прием?» «Колонна техники вошла с севера, пока стоят, прием». «Кто это, прием?» «Не знаю, прием». «Как это ты не знаешь, падла? Какая техника? Прием!» «Разведчик видел несколько Брэдли, страйкеров и грузовиков. Прием!» Примечание. М-2 Брэдли. Боевая машина пехоты США. М-1126 Страйкер. Бронетранспортер США. Конец примечания. «Уточните, сколько точно? Прием!» «Принято!» «Зачем ты согласился?» — спросил боцман у телескопа. 5 минут, подожди», — ответил телескоп. Через минуту рация орала сама. «Грёма, это Заря, сколько их? Прием! Грёма, Грёма, это Заря, сколько их? Прием!» «Это Грёма, мы уходим». «Что? Куда уходим? Сколько их всего? Доложите, прием!» «Грёма, ответь! Говори, ублюдок, прием!» «Гудбай, козел!» «Грёма, скотина, сколько их? Скажи! Грёма, Грёма, мразь, подонок, падаль! Грёма, ответь!» Рация замолчала, но через несколько секунд продолжила. «Третий, это Заря, уходите, как поняли, прием. «Мы только ящики выгрузили, сейчас зарядим, продолжим минирование, прием. «Вы глухие, что ли? Амеры идут, прием. «Какие амеры, прием. «Северные, твою срать! Уходите быстро!» «Вас понял, уходим!» «Первый, второй, это Заря, все уходим, как поняли, прием!» «Я первый, принято!» «Я второй, вас понял!» Рация замолчала. «И думаете, все?» — усмехнулся боцман. «Они в любом случае разведчиков вышлют и поймут, что это блеф, и рация больше не поможет». «Почему не поможет?» – не согласился телескоп. «Послушаем». «Они частоту сменят», – не согласился боцман. «Зачем?» – улыбнулся смертник. «Грёма же ушёл». «Ну, внешник», – помотал головой боцман. «Хитрый же ты гад. Именно такие, как ты, всякие умные мины и прочую гадость изобретают. Убивать таких надо». «На месте», – зло согласился Кобра. «Ты нам за Багиру ещё ответишь». «Вы у неё спросите сначала». Смертник посмотрел на Пантеру. «Согласится она с вами или нет?» Все посмотрели на застывшую Багиру и ощутили всем сердцем. В обиду она внешника точно не даст. Помимо Багиры у внешника появились ещё защитники. «На смертника не рыпайтесь», – произнёс телескоп. «Он со своей задачей справился, даже более чем. Теперь он на институт работать будет». «Нет», – сказал смертник, – «не хочу жить как крыса. Лучше умру как черепаха». «Он мне нравится», – сказал Кубань. «Никакой он не внешник. На Багиру посмотрите, она не ошибается. Пришлось ему на этих тварей работать, а сейчас он с ними воюет. Наш человек». «Откуда ты знаешь?» Боцману не нравилось, что члены его команды всё время проявляли излишнюю независимость и не стеснялись высказывать свою точку зрения. «Может, он на своих внешников работает, на этих ему наплевать». «Я вам не враг», – ответил смертник. «Ты до сих пор не понял». «Он правду говорит», – прокомментировал Сенс. «Да он чуть двоих наших не угробил». Не сдавался боцман, а нам тут надо сидеть, пока они не очухаются. «Сами виноваты», – сказал задумчиво молот. «Мы должны были его с собой взять, когда из тумана выходили». «Кого? Внешника?» Кобра не понимал ничего. «Мы ему обещали», – сказал молот. «Обещания Стронгов нарушили». «Он внешник», – не сдавался Кобра, это не считается. «Он нам помог», не согласился телескоп. «А с рацией я тоже хотел что-то подобное провернуть, но у меня решимости каждый раз не хватало». «Они все равно нас раскусят и вернутся». Боцман сдаваться никак не хотел. «Что делать будем?» «Оружие надо собрать, которое в домах и на площади», ответил смертник. «Про мины не забыть. Где в них там эти ящики лежат? Муров с внешниками проверить. Может, ещё кто в городе есть?» «Давай, Багира», – стал командовать телескоп, пока злой боцман приходил в себя. «Проверь, где мины». Пантера оставила чёрный росчерк. «Потом их съездим заберём», – продолжил телескоп. «Люди в городе есть, группа маленькая на северо-восток пробирается. Все дома проверять это слишком долго. Боеприпас соберем оставшийся и все». Сенс вместе с Кубанью, Жемчугом и Молотом прочесал квартиры в домах, откуда муры вели бой, собирая боеприпас, который обычно был довольно редок, а сегодня лился рекой. Нужно было пользоваться моментом. На площади тоже собрали всё. Сенс отлично видел боеприпас, если он находился не за толстой стеной, да ещё и поблизости. Сложно было разобраться с тем, как работал дар у Сенса в Ули. Встречалось очень много самых различных вариантов. Кто-то, например, мог чувствовать только тепло, кто-то безошибочно определял наличие живых существ, у кого-то был развит нюх, и он мог с большого расстояния найти объект, обладающий определенным запахом. Кто-то безошибочно угадывал чувства. Иногда казалось, что такие сенсы, которых называли ментаты, умеют читать мысли. Это было не совсем так. Сознание было вообще сложным предметом для изучения. Ученые многие века бились над разгадкой тайны. Откуда возникает сознание? Каким образом оно связано с разумом и чувствами? Когда же дело доходило до исследования улья, наука сталкивалась с еще большими проблемами. Почему у человека появляются определенные дары? В чем причина их появления? Как это связано с грибом и жемчугом, горохом и спаранами? В организации, в которой работал смертник, этими вопросами занимались уже долгие годы. Но на один ответ появлялось два новых вопроса. Какие-то вещи просто невозможно было объяснить. Обычно поступали просто. На необъяснимые явления вешали ярлык с названием и ожидали появления объяснений в будущем. А пока главным занятием ученых было создание смертоносных приспособлений для более эффективного убийства иммунных и проведения опытов над ними, что, безусловно, являлось благом для всего человечества. Ну, или, по крайней мере, для состоятельной его части, которая не только очень хотела жить, но еще и могла за это хорошо заплатить. Смертнику не нравилось работать на контору. Ему противна была сама мысль, что он является или являлся соучастником преступлений, которые творят в улье внешники. Но только оказавшись здесь, он сумел на своей шкуре ощутить, насколько сильна ненависть к ним. Тем более было удивительно, что нашлись люди, которые начали проявлять к нему некоторую симпатию. Конечно, за это пришлось заплатить. Причем недешево, чтобы оплатить жуткий долг внешника, да еще прибавить сверху, чтобы, по крайней мере, начали считать человеком. Примерно так думал смертник, закусывая живчик холодной тушенкой с солеными огурцами, которые Стронги нашли в каком-то магазине и квартирах. Вроде бы только что шла война, и жизнь людей висела на волоске. А сейчас они спокойно ходят по улицам и заглядывают в витрины, как правило, уже опустошенных магазинов. За два дня и две ночи в городок наведалось уже немало групп муров, и даже рейдеры попытались незаметно отхватить свою долю. Таких городков на внешке было совсем немного. Нужно было проехать десятки километров, чтобы найти хотя бы небольшой жилой квартал. Большинство кластеров здесь были очень бедны на наличие хабара. Это, как правило, были леса и поля. Иногда небольшие реки или озера. Реки обычно были удивительным образом состыкованы и казались одной странной рекой. В одном месте река была широкой, потом вдруг узкой и опять широкой. На каких-то кластерах торчали трубы промышленных предприятий. Где-то можно было встретить шахты или автозаправку, военный полигон или горные склоны. Только все выглядело очень странно. Кластеры были отсортированы по какому-то не очень понятному принципу. Куски дорог стыковались друг с другом, даже если одна из них была автострадой, а вторая – маленькой асфальтовой дорожкой. Мощная линия электропередач соседствовала с обычной дохлой лэпкой. Смертник съел чипсы и удобно устроился на матрасе с подушкой, которой уже успели раздобыть опытные и практичные стронги. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Где-то рядом их смерти жаждали внешники, муры и другие злобные твари. А в рекреации бывшей школы на матрасах лежали стронги, ели все, что еще не испортилось, пили живчик и травили байки. Стронги поглядывали иногда в окна, но лучшими охранниками были Багира с ее чутким нюхом и телескоп с очень неплохим даже по меркам улья дарами. «Может, заминируем все вокруг?» – предложил Косматый после того, как вернулись Жемчуг вместе с телескопом и Багирой. Они привезли на пикапе несколько ящиков с минами, которые разместили на первом этаже школы. Два образца принесли в рекреацию, где их теперь изучали, сидя на матрасах Стронги и Внешник, которого уже многие начали называть по имени. «Кассета КСФ-1». Жемчуг изучал вытянутый серебристый цилиндр. «Тут 72 штуки ПФМ-1». «И никаких средств дистанционного минирования не нашли», сообщил телескоп. «С помощью УЗМ, видимо, устанавливали. Несколько сотен метров минных полей очень быстро набросали». Примечание. КСФ-1. Минная кассета. ПФМ-1. Противопехотная мина. Средства дистанционного минирования. Комплексы для оперативной установки мин. Универсальный минный заградитель. УМЗ. Инженерная машина для дистанционного минирования в наброс. Конец примечания. «Еще куча ящиков валяется», – сказал Жемчуг. «Похоже, собирались за мурами минами окружать». «Жалко», – пробормотал Косматый. «Вручную их не устанавливают. Если только таскать осторожно с минных полей, которые там уже валяются». «А это ПМН-2». Молот изучал маркировку круглой пластмассовой мины. «Советская еще». Примечание. ПМН-2. Противопехотная мина. Конец примечания. «Наверняка же с треугольник привезли», сообщил Кубань. «Не побоялись к складам сунуться. Одна бы ракетка прилетела и ага». «Толку от этих мин», заворчал Боцман. «С техникой нужно разобраться. Вот главная проблема. Ну, умник, что скажешь?» Боцман вместе с остальными Стронгами, Беретом и Багирой посмотрели на Смертника. «Не знаю», – честно ответил Смертник. «Если бы противотанковые были, то можно было и пофантазировать, а так...» «А я думал, ты гений», – издевался Боцман. «Насчет гения не знаю, но не волшебник, это точно». «Ты хитрый», – сообщил телескоп, – «и удачливый. Я бы даже сказал, чересчур. У нас тоже с удачей дела неплохо обстоят, но чтобы настолько... Почему тебя муры не убили? Повылазили наружу, снайпера и автоматчики в домах только на тебя и смотрели. Я же видел». «Воспользовался фунгицидами», — объяснил Смертник. «Это такая защита против грибковой гнили. От муров, оказывается, тоже помогает». «Во врет!» – хохотнул Клинок. «Зато смешно!» Все тоже немного рассмеялись. «Самое интересное, он не врет», – сказал телескоп. «То есть врет, конечно, но не совсем». «Как это?» – не понял Боцман. «Сам не пойму». Телескоп пристально изучал Смертника. «У тебя давно такое везение появилось?» «Везение?» Не понял Смертник. «Это ты называешь везением? 2 года назад эти уроды высоко оценили одну мою работу и пригласили к себе. Оказалось, что я работаю на подонков, которые смотрят на людей как на фарш. Год назад тест показал, что я должно быть иммунный, и меня зачислили в отряд смертников. А 2 дня назад сработал портал, который обычно срывается еще в самом начале наведения, и вот я оказался здесь. Это называется везением?» «То есть везение у тебя появилось уже в улье?» Телескопа в период затишья после боя стали больше интересовать научные вопросы. Ведь он, как-никак, был сотрудником института. В его обязанности, помимо боевого сенса, входил сбор информации обо всем, что происходило на внешке, а также поиск интересных объектов для исследований. Таких объектов телескопу пока не встречалось. Как правило, новички в треугольнике и на границе гибли только появившись. Они сразу оказывались в пластиковых пакетах и в специальных контейнерах отправлялись к внешникам. Самые удачливые попадали на рейдеров или стронгов, регулярно курсировавших по округе. Попав на базу стронгов, у таких счастливчиков был выбор или остаться на базе, или уйти с обозом в Дерябинск. Это был ближайший стаб, который находился примерно в 500 километрах к западу. Это если по прямой. Но прямых путей в Улье не было. Обозу приходилось сначала петлять дорогами и дикими тропами, отбиваясь от зараженных, а затем пробиваться через минные поля и оцепления муров и внешников. Надо ли говорить, что такие обозы были редкими, и для их сопровождения требовалось немало сил. На подходах к базе обычно развертывались целые сражения, в которых стронги неизменно одерживали победы. Хотя у них бывали и потери, иногда немалые. Телескоп был не единственным сенсом на базе, но он был единственным работником института на данный момент в этой дыре. Его направили сюда за небольшую оплошность, которую он допустил, и объяснили, что это всего лишь полезная для развития дара командировка. Телескоп понимал, кто-то же должен был присматривать за внешкой и приносить институту приличный доход. Часть всей добычи команды, к которой присоединялся Сенс, доставалась институту, и эта часть была немаленькой. Доля была установлена путем жесткого торга со штабом стронгов, которым такие сенсы, как телескоп, были нужны до зарезу. Но которые совсем много платить тоже не могли. Базе нужно было как-то выживать. Телескопу оставался всего месяц до возвращения домой, в восточный стаб. Он считал дни. «Ну почему же?» – начал припоминать смертник. «Бывало и раньше везло, редко и в основном по мелочи. Боксом, например, когда занимался, это я еще в школе учился, так меня какой-нибудь крутой разрядник на соревнованиях уработает, мама, не горюй, а потом от одного моего удара падает». «Это почему?» – не понял Кубань. «Сам не знаю», – ответил смертник. «Дар у тебя какой-то», – объяснил телескоп. «Только я посмотреть не могу. Серая тень скрывает». «В Гималаях я с одним беседовал», – сказал смертник. «В пещере нашел. Пытался про дар свой узнать». «И что?» «Жемчугу было любопытно, впрочем, как и остальным. Что сказал?» «Да почти ничего и не сказал», – ответил смертник. «Поулыбался и все, еще благословил». «Что это значит?» – поинтересовался боцман. «Я откуда знаю?» «По лбу стукнул», – хмыкнул смертник. «Мы с женой туда по работе ездили, и нас занесло в Гамук. В Девапраяге кто-то посоветовал. Красота там невообразимая, описать невозможно. А в конторе, когда последний год работал, то саяны в окно были видны. Но так ни разу там и не был». Примечание. Гамук. Ледовая пещера в Гималаях. Исток Ганга. Девапраяг. Место слияния рек Багиратхи и Алакананды в Гималаях. Конец примечания. «Почему?» – не понял Кобра. 7 минут до взлета вертолета после приказа», – объяснил смертник. «Никуда отлучиться не мог. Дом, работа. Так на объекте безвылазно и сидел». «А что значит «почти ничего не сказал»?» – уточнил телескоп. «Он сказал: «Эвам асту ити», – ответил смертник. «И что это значит?» – поинтересовался молот. «Да будет так», –